Макс Вальтер. Чистилище. Книга первая. Стадия уныния. Пролог. Что за странный голос? Словно диктор из программы новостей старается в кратчайший срок донести максимум информации. Сегодня на улице Терешковой местное отделение полиции обнаружило тело неизвестного мужчины. По предварительным данным, смерть человека наступила вследствие получения множественных колотых ран, нанесенных неизвестным предметом, предположительно мачете. Следственный комитет отказывается давать комментарии по этому поводу, и нам остается лишь предполагать, имеем ли мы дело с очередным маньяком или убийство совершено на почве бытовой ссоры. Оставайтесь с нами. Что-то зашуршало, раздался скрип пружин или, может быть, старого стула, и этот противный, проникающий внутрь черепа голос исчез. Боже! Как же сильно болит голова. Ничего не помню. Вроде не пил вчера, а состояние такое, будто не меньше литра сивухи в себя влил. Судя по ощущениям, здесь кроме меня есть кто-то еще, иначе эти шорохи и скрипы ничем больше не объяснить. Я попытался открыть глаза, но в них будто песка насыпали. Руки и ноги не подчинялись телу, которое, к слову, болело не меньше, чем голова. Мои попытки не остались незамеченными от того, кто находился в помещении, и вскоре я почувствовал на себе его внимательный взгляд. «Очнулся?» – заставил меня поморщиться голос, прозвучавший подобно раскату грома. Он несколько раз отразился эхом, отскакивая от внутренних стен моего черепа, словно тот пуст. Но в таком случае почему так болит голова? «Вижу, что очнулся». На этот раз голос прозвучал насмешливо и немного мягче, уже не причиняя той боли, что была в первый раз. Я продолжал лежать молча, силясь понять свое положение. Руки и ноги на месте, в этом я уверен на все 100, но они не могут пошевелиться, а следовательно, я связан или парализован. Хотя второе отпадает, ведь боль чувствуется во всем теле, даже в кончиках пальцев. Но почему? С чего вдруг кому-то взбрело в голову лишать меня возможности двигаться? Разве я опасен? «Тебе выпала уникальная возможность, друг мой», – между тем продолжил голос. «Выбор, конечно, странный более чем, но не мне с этим спорить, начальству виднее». «Что он такое несет? Какие к черту начальство и возможность? Стать первым в мире подопытным, умершим от любопытства, или здесь проводят испытания нового аспирина? Ну так давайте его поскорее, голова болит так, что жить не хочется. «У тебя наверняка много вопросов», – продолжил неизвестный, и я хотел было закричать: «Эврика, мать твою!» Вот только не смог даже разлепить губы. «Боюсь тебя огорчить, и я не уполномочен радовать тебя ответами. Более того, мне вообще запрещено с тобой разговаривать». «Ну, спасибо, козлина. Это ровно то, чего я как раз больше всего желал услышать. А не пойти бы тебе в таком случае прогуляться в пешее эротическое? Смысл мне от твоих речей, если я все равно ничего не узнаю». «Но я не смог удержаться». Голос изменился так, будто человек улыбнулся. «Это не столь значительное нарушение приказа, однако для меня большая честь. Отдыхай, ведь тебе предстоит нечто. Как бы мне хотелось сейчас оказаться на твоем месте, но, увы, они вдруг решили, что ты наиболее подходящий экземпляр». «Пхах! Да с удовольствием махнусь местами, даже не глядя. Больно нужно становиться вашими экземплярами и уж тем более ввязываться во всякое нечто. Не стесняйся, давай, шибани башкой в стену, пару горстей песка в глаза, и так уж и быть, я сам тебя спеленаю. Могу даже ногами отмудохать для полноты ощущений. Для хорошего человека ничего не жалко». «Прощай, друг мой», – добавил он в голос торжественной нотки, – «докажи всем, что отброс тоже достоин носить гордое звание человек». Раздались шаги, хлопнула дверь, а я так ничего и не понял. Не прошло и пары секунд, как снова кто-то вошел в комнату. Я уже было решил, что этот кретин вернулся с целью добавить фразу «Родина о тебе и не вспомнит, сынок», как вдруг что-то стукнуло рядом, и звуки сделались глухими. С разных сторон раздались щелчки, характерные для запирающих механизмов, а затем мое тело ощутило покачивание. «Твою мать! Меня что, закрыли в какой-то ящик и потащили? Куда? Надеюсь, они не собираются похоронить меня заживо. Да что, мать вашу, в конце концов происходит?»